А вот еще такой интересный момент. Нам сейчас надо будет перейти уже к исходу, что связано с Моисеем. И вот тоже такой неоднозначный вот этот исход и причины его. И не все так будет показано, как вот показано в Бытие, что якобы еврейский народ был очень принуждаем ко всяким действиям и плохо с ними обращались и так далее. Здесь была, наверное, другая причина для того, чтобы... Ну, во-первых, мне кажется, и уже в Египте настолько они этим учением сами поработились, вот, и для того, чтобы погонять их оттуда и выходить оттуда Моисею. Но мне кажется, тут уже шла речь о распространении вот этой вот, ну, религии уже дальше. Что скажешь, и продолжай. Я с тобой согласен, что Египет – это был плацдарм для увеличения народа, о чем и говорил Господь своим праведникам, которые шли по его указам. Он же говорил, что ваше семя преувеличится в народе так без счета, как там песок морской и прочее, прочее. Сколько звезд на небе нет, так преувеличитесь. Но сначала это был же очень, очень маленький народ, очень маленький. И гонимые, которые занимались только скотоводством, у них не было какого-то там культуры орошения, культуры чего-то создания. Они все время на кого-то нападали, что-то отнимали, потом уходили, обманом жили, там города какие-то покоряли таким же обманом, выдавали своих женщин за других, потом претензии предъявляли. Да много чего там они делали. Там прям целую эту историю можно почитать. История в чистом виде, история. Как это все происходило? Как они взаимодействовали с другими народами, как их обманывали, не только с фараоном же. И наступил момент, когда нужно было размножиться. И размножиться можно было вот как раз вот в этом месте, где земля есть плодородная, климат хороший, где там особо ничего делать не надо, овцы сами пасутся, сами рождаются, и воды достаточно. Но нужно было дать возможность размножаться еще и без каких-то давлений со стороны властей и народа. Поэтому было сделано все возможное, чтобы не было каких-то претензий к этому народу, чтобы он мог спокойно развиваться, приумножаться и так далее. И фараоны новой династии сказали, преувеличились, безмерно преувеличились. Вот смотрите, например, если мы начинаем читать Исход, то что здесь сказано? «И сказал фараон народу своему, народ сынов Израилев многочислен сильнее нас». Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли нашей. Но вот здесь у меня вопрос. Друзья мои, если этого народа очень много, если есть возможность соединиться с другим народом, вооружиться и побить тех, которые являются поработителями, вопрос, зачем же тогда из земли-то уходить? Ну вот в голове-то укладывается вообще, это как вот поставлено, он нас побьет вместе с другим, вооружившись, потому что его больше нас, потому что хитрее и так далее, и потом уйдет из земли. Я что-то не понимаю, зачем тогда из земли-то уходить? Ну, уничтожил он вас и владеет всем вашим, и вот этими самыми храмами, храмами, пирамидами там, и так далее, что не нужно снесет, что нужно перестроит, под себя все сделает, и все будет хорошо. Зачем уходить? Вот эти нестыковки в этих повествованиях меня порой удивляют. И поставили над евреями начальников. И построили фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем больше изнуряли этот народ еврейский, тем более он умножался и тем более возрастал. Я вот удивляюсь. Ну, здесь-то как вообще складывается? Чем хуже живется, тем больше мы работаем, и чем больше голодаем, чем больше нас убьют, страдаем мы, тем больше размножаемся, что ли? Не, я понимаю, что трудности нужны, что современная цивилизация уничтожает нас через нерождение, что когда у тебя есть вместо ребенка собачка, вместо собачки тамагоч там, и так далее, и когда тебе еще и там все предоставляют, все самое необходимое, пусть даже и отравленное, и одежда изобилие и прочее, и твои перенаправили взгляды, что машина, квартира первично, а дети потом. Я понимаю, вот такие вот варианты уничтожают нас, да. Потом там родить уже не можем из-за пищи, из-за... нельзя это произносить слово, из каких-то там жиж, да, которые нам вливают. Вот. Но это понятно. Это там геноцид открытый. Мы уменьшаемся. Но здесь-то другая сторона. Здесь тебя уничтожают, тебя убивают, а ты все растешь, растешь, растешь. Ну, удивительное явление.